Полдень. Лениво дышит полдень мглистый, лениво катится река, и в тверди пламенной чистой лениво тают облака, и всю природу, как туман, дремота жаркая объемлет, и сам теперь великий пан в пещере нимф покойно дремлет. Между 1827 и 1830 годом.